Глава 11. Брошенное поселение. Синьорита давно зашла в игру и с тех пор сидела в тюремной камере, пребывая в странном, волнующе приподнятом настроении. Сначала она долго пыталась связаться с Вирой, но все ее попытки не увенчались успехом, поэтому теперь она просто выжидала чего-то, какого-то чуда, что спасет ее из заточения. И вот это чудо пришло. «Слышь, гаубица с крылышками!» — раздался ухмыляющийся голос технички из соседней клетки. «Ты, походу, важная птичка, да?» «Да вроде нет», — удивилась сеньора. «Ну как же нет, когда да», — усмехнулась та. «Готовься, сейчас начнется представление». «Представление?» Внезапно раздался грохот взрыва. Стены тюрьмы пошатнулись. «Ой-ой», — сеньорита поднялась на ноги. «Не то слово», — хохотнула техни. И понеслось. Выстрелы, взрывы, крики, маты. «Кто?» — выругалась Делит. «Клан Альфа», — сдержанно повторил Шум. «Топовые игроки. В основном это PvE-гильдия, куда входят и альфа-тестеры. Обычно они не вмешиваются в игровой процесс других игроков, но сейчас по неизвестной причине решили». «Я знаю, кто это! Какого хрена они на нас напали?» «Без малейшего понятия». Шум, на удивление, сохранял небывалый самоконтроль. «Черт, разберись с ними!» «Я не уверен, что нам удастся...» «Живо!» «Хорошо», — пожал плечами фантом и удалился. Делит осталась одна. Она пыталась думать холодной головой, но у нее это плохо получалось. Накладывались отпечатки всех предыдущих неудач. Наконец она взяла себя в руки и отправила вызов Груру. «Ага, слушаю», — ответил тот. «Что с демонстрацией?» — резко спросила Делл. «Ах, да, насчет этого. Мы тут подумали и решили, что нам не нужен твой вирус. Мы добыли коды доступа ко всей военной сети сами, так что всего доброго. Удачи вам. Судя по вспышкам с вашей стороны, она вам понадобится». Грур отключился. У Делит дернулся глаз. Гнев потребовал выхода. Активировав боевую невидимость, улучшенный навык обычной невидимости, она схватила свои реликтовые кинжалы и бросилась на передовую. Тигран пребывал в подавленном состоянии. Весь день он пытался всячески связаться с Аней, но она повсюду внесла его в черный список. Даже домофон от ее подъезда отключался, стоило парню попасть под его видеокамеру. В общем, Анютка оказалась вне пределов его досягаемости. Огорченный, он зашел в игру и моментально словил пулю в лоб. «Не понял», — прокряхтел страж, поднимаясь с земли. «Объясняю», — ухмыльнулась стоящая перед ним неизвестная разрушительница в изумительно красивых доспехах. В ее руке был обычный пистолет. Свою настоящую пушку она по какой-то причине не афишировала. Раздалось еще три выстрела, все в лоб тетрагона. «Ты чего творишь? Кто ты, черт возьми, такая?» — заворчал страж, закрываясь ладонью от выстрелов. Во лбу остались вмятины. «Бам-бам-бам!» — сделала она еще три выстрела. «Я прям как знала, что ты сейчас очнешься». «Да чего тебе надо, ненормальная?» «Ничего, наслаждаюсь моментом», — пожала девушка плечами. И только сейчас Тетрагон понял, что вся база торговой гильдии охвачена пламенем. Кругом воронки от взрывов и мертвые тела защитников. Выстрелов было не слышно, что свидетельствовало о том, что битва уже завершена, причем не в пользу торговцев. «Эй, Карамелька!» — окликнул девушку какой-то мужик. «Хорош забавляться, добивай его и пошли. Цель найдена и освобождена, возвращаемся на базу». «Окейушки». Она отбросила пистолет и трансформировала из руки смертоносную убер-пушку, которая махом раскрутилась и вспыхнула красным светом. Тед зажмурился и закрылся руками. «Стой!» — скомандовал знакомый женский голос. «Оставь его!» Говорящей была синьорита. Ее вели под конвоем несколько топовых игроков из клана Альфа, среди которых были освобожденные Спектр с техничкой. «Прошу прощения?» — недовольно переспросила разрушительница. «Она и есть наша цель», — объяснил все тот же мужик. «Сделай, как она хочет, и пошли уже». «Окейушки, принцесса ты наша. Раз ваша светлость того желает, оставляю ему жизнь. Но если пойдешь за нами, страж, я тебя прикончу, уж поверь мне». Карамелька спрятала пушку и весело в припрыжку побежала за остальными. Они ушли, и сразу стало тихо. Тетрагон медленно поднялся на ноги и вышел на середину разрушенного лагеря. Осмотрелся, но выживших не обнаружил. Около одной из разрушенных стен лежало расстрелянное тело душегубки. «Гадство!» — обреченно выдохнул страж. «И что мне теперь делать?» Кукремилия вела меня узкими коридорами непонятно куда. По крайней мере, от точки центрального узла, на который мне указала Градхи, мы отдалялись, и это меня тревожило. «Кукуша, куда мы идем?» — решился я на разговор. «Не знаю», — ответила та. «Это как так?» «Это вот так», — сказала она и вздохнула. По крайней мере, ее злоба к этому моменту частично развеялась, что не могло не радовать. «Я правда не знаю. Богиня приказала мне отвезти тебя к ней. Уже второй раз причем. Я знаю, что мы идем правильно, но куда мы идем, я не знаю». «Как интересно. Что ж, давай доверимся твоему чутью». «Кард?» — вдруг резко остановилась она и закрыла лицо руками. «Я схожу с ума, кажется». «Почему ты вдруг так решила?» «Я слышу богиню благодаря мутации», — указала она на рожке. «Гораздо лучше слышу, чем до этого. Но я... Гхасра, как сказать-то? Я слышу и чувствую двух богинь. Точнее, она одна, но кажется, что их две». «А почему тебе так кажется?» «Она говорит по-разному. Одним голосом, но по-разному. Та, что вселялась в меня, и та, что говорит с нами постоянно, они разные. Гхасра, я несу чушь». «Спокойнее. Кто знает, может, их действительно две». «Да этого не может быть. Богиня одна. Если бы меня сейчас услышал кто-то из сородичей, он бы меня сразу же убил за такие речи». «К твоему счастью, с тобой сейчас только я. Я так же, как ты, не исключаю того, что твоих богинь может быть две». «Что? Но почему?» «Ты знаешь, зачем владычица отправила нас к сердцу?» «Нет, она не сказала. И запретила нам у тебя спрашивать?» Вот как хмыкнул я и уже хотел было поведать ей детали плана, но прикусил язык. Владычица же и мне запретила поднимать эту тему. Богиня всеведущая, а у стен всегда есть уши. «Значит, так надо», — лишь ответил я. «Но знай, что ты не сходишь с ума. И, возможно, все прояснится, когда ты доведешь меня туда... куда ведешь?» Кукремилия заметно расслабилась и даже улыбнулась. «Слушай, я...» — начал я немного скомканно. «Мне нужно отключиться на некоторое время, ты не против?» «Да, конечно, не переживай, я подожду», — согласилась девушка. Я вышел из игры. Вокруг меня все продолжали суетиться люди в белых халатах, хоть их и стало в два раза меньше. «Мишель нашлась?» — первым делом спросил я. «Нет», — оторвался от экрана мужчина и посмотрел на меня. «Как вы себя чувствуете?» «Вроде получше», — неуверенно ответил я. «Это хорошо. Мы смогли обнаружить кое-какие конкретные, скажем так, отклонения от нормальной работы вашего организма, и сейчас пытаемся их устранить. Так что для всех будет лучше, если вы продолжите... играть». «Злой он какой-то». «Понял, продолжу играть», — положил я голову обратно в капсулу. «Но если Мишель найдется, разбудите меня, пожалуйста». «Хорошо», — ответил ученый и вновь уткнулся в монитор. Вход. Мы с Кукремилией шли по каменным коридорам довольно долго, и я от скуки затеял разговор. «А какая у вас вообще иерархия? Я слышал, есть великие, есть владыки. Тебя вот вообще верховной назвали недавно». Смутилась девушка. «Ну да, назвали, но до настоящей верховной я еще слишком неопытна». «Но ведь назвали же. Значит, было за что?» прокряхтела кукушка и попыталась сменить тему, отвечая на мой вопрос. «Всеми нами управляет проводница. Мы ее называем богиней. Дальше идут верховные. Это те, чьи тела богиня выбрала для того, чтобы воплотиться в нашем мире. Это старейшины, то есть самые мудрые и сильные из нас. Им наравне с богиней подчиняются все, включая Раван, Габиран и остальных отделившихся племен. Верховных всего трое. Дорвик, Каритрисса и Зарден. А как же ты? Я к ним не отношусь, говорю же, пробурчала девушка, хотя было видно, что ей приятно такое внезапное вознесение в касту избранных. Следом за ними идут высшие. Это совет, управляющий всеми стаями, за исключением отделившихся. Их 9, и они очень сильны. Никто из нас не решится бросить им вызов. Именно они пришли к решению атаковать поверхность и освободить ее от гнета машин. От гнета как же? Не удержался я от ехидного укола. Кукремилия не сдержала улыбки, но все же продолжила. Далее идут 12 владык, каждый из которых управляет своей стаей. Мою владычицу ты уже видел. Это да. Мне она показалась очень могущественной. Верно. Она очень суровая, но справедливая предводительница. Я останусь верна ей вечно. Девушка на секунду задумалась о чем-то своем, а затем продолжила. Следом за ними идут великие, их оглашают владыки. Это самые сильные и верные из стаи. Нередко они исполняют волю владык и ведут за собой стаю в бой. Они управляют другими воинами. Кукремилия вновь задумалась. Есть еще одна ветвь, подчиняющаяся владыкам. Благотворцы. Они управляют городами. Развивают их, следят за строительством, управляют собирателями и охотниками. В целом это все. Дальше уже идет более мелкое ветвление, не думаю, что стоит их упоминать. Интересная иерархия. Спасибо, что поделилась. Честно признаться, я очень удивлен, как много всего вы тут успели сделать за сотню лет. Такие города отстроили, шикарные, глаз не оторвать. Ага, мне тоже нравится. Надеюсь, и ваши наземные города посмотрю когда-нибудь. До их разрушения. Для этого нужно всего лишь остановить вашу экспансию, покачал я головой. Увы, это невозможно, вздохнула она. Совет уже принял решение. Но ведь ты верховная. Ты можешь отменить это решение. Что? Я? Нет, и не смотри на меня так. Я букашка, самая низшая в иерархии. Меня и слушать никто не станет. Раване вот очень даже слушают, как бы невзначай сказал я. Так все, не говори ерунды. Ускорим шаг. Чем быстрее доберемся, тем лучше. Ну, пошли, усмехнулся я. Внимание! Ваш питомец-сыроежка набрал достаточное количество органического материала. Скормите ему столько же металлических компонентов для улучшения кибернетических имплантов и возможности общего роста. «Не понял, ты там до сих пор жрешь, что ли?» «Жрать!» — прострекотала в голове скалопендра. «Молодец, конечно, но и меру знать надо. Ползи давай сюда, а то вдруг помощь твоя понадобится». «Так-так, значит, ты у меня расти хочешь. И где же мне для тебя столько металла найти? Да еще и под землей. Проблемка. Ладно, разберемся». «Кукуш, я видел, у некоторых из вас имеются прирученные животные. А у тебя почему нет?» «На самом деле у многих есть. Не все решают собрать их с собой в бой. Мы, как бы это сказать, сильно привязываемся к ним. А потерять питомца — это больно. У меня был в прошлой жизни гладкошерстный паригентий, но он погиб в первом же бою. Теперь жду, когда же я о нем забуду». «Блин, прости. Сочувствую твоей утрате». «Да ладно, все равно скоро забуду». Она грустно улыбнулась и продолжила путь. «Я ведь тоже когда-то жила на поверхности», — вдруг заговорила Кукремилия. «Хоть и ничего не помню об этом, но точно знаю, что жила. Но теперь даже не представляю, как это. Когда сверху светят ослепляющие светила, когда на голову льется вода ни с того ни с сего, когда ветра дуют такие, что сбивают с ног. Страшно, наверное». «Бывает и страшно», — пожал я плечами. «Но в основном...» И тут меня понесло. Я долго рассказывал о жизни на поверхности, о людях, что ее населяют, об их привычках и увлечениях, о распорядке дня. Рассказал про такую удивительную вещь, как деньги. У мутантов в ходу был бартер. Долго рассказывал про наши технические достижения, хоть и вряд ли она многое поняла. Не обошел стороной и нашу богиню Виру, с которой у меня возникли разногласия в последнее время, хотя раньше нормально же общались. Короче, болтал я много. Даже сам от себя не ожидал. А Сукуба развесила уши и увлеченно слушала. В ответ узнал, как считают время под землей, ведь у них нет солнца. Оказывается, что у мутантов есть специальное, природное устройство, которое отмеряет время падающими каплями. Одна упавшая капля — одна пройденная минута. 60 капель полностью заполняют собой маленький сосуд, означающий, что прошел час. 24 таких сосуда сливают в один в конце каждого дня. Интересная система. Ведь кто-то за этим постоянно следит? Включив свой внутренний калькулятор, я подсчитал, что по их системе исчисления один год равняется 525 600 каплям. Если предположить, что в одном литре 20 000 капель, то получается, что в год у них набирается бочка в 26 с небольшим литров. Прикольно. На удивление, за весь путь нам не встретилась ни одна злобная тварь. То ли кукушка вела нас безопасным маршрутом, то ли эта проводница позаботилась обо всем. Неожиданно резко потеплело, будто мы приблизились к ядру планеты. Я проверил карту и осознал, что моя догадка не совсем верна. Тем не менее, впереди нас действительно была магма. «Рафлинги», — поморщилась кукушка. «Начинается их территория». «Это кто такие?» — полюбопытствовал я. «Шестая стая. Нижний город. Не особо дружелюбный. Их мутации позволяют им спокойно переносить высокие температуры, поэтому зачастую их поселение окружает магма, которая защищает от большинства врагов. А в их главном городе я даже не была. Да и не особо хотелось». «И твое чутье ведет прямо к ним?» «Эх, пока да». «Ну, давай познакомимся с этими вашими горячими парнями». Мы прошли еще два поворота и вышли из туннеля в ярко-красную огромную пещеру с водопадами из магмы, то бишь магмопадами. «Ух, жарко», — пожаловалась Кукремилия, вытирая со лба пот. «И зачем богиня нас сюда отправила?» Потоки магмы медленно стекали по стенам пещеры и впадали в Красное озеро, окружающее большой остров с находящимися на нем конусообразными юртами из застывшей магмы, где, по всей видимости, жили рафлинги. Скорее всего, они там прятались поспать, потому как вокруг постоянно было светло. Кроме юрт, тут было много загонов со странными животными, похожими на слонов, только без хобота и с ушами поменьше. Сначала я не понял, что во всем этом было не так, а затем до меня вдруг дошло. «Эй, кукуш, а где, собственно говоря, сами рафлинги?» «Не знаю», — обеспокоенно ответила та. «Обычно поселение покидают только охотники». «А тут, как я вижу, ушли все», — хмыкнул я. «Это очень странно. Рафлинги не так многочисленны, как другие стаи, но очень сильны. Даже не представляю, кто мог перебить целое поселение». «Что ж, не проверим, не узнаем». «Ты прав, мы должны все осмотреть». Кукремилия распахнула крылья и полетела через озеро лавы к поселению. Я летать, к сожалению, не умел, но благодаря манипуляторам все же сумел перепрыгнуть на другую сторону. «А я!» — пискнул позади гуляющий сам по себе паучок. Земля под ногами была настолько горячая, что кукушка не смогла приземлиться и продолжила держаться в воздухе. «Там пока потуси», — ответил я питомцу. Я прошел дальше и добрался до первых юрт. В воздухе витал не очень приятный запах серы. Обошел жилище рафлингов, заглянул внутрь. У порога увидел несколько шкур тех слонов без хоботов, что лежали в соседнем загоне. Еще дальше виднелась глиняная посуда, стоящая на земле. Совсем уж бесцеремонно залезать туда не стал, пошел дальше. Полная тишина напрягала. Ее нарушали лишь ритмичные хлопки крыльев, летающие рядом к укремилии, но от этого становилось еще жутче. Что-то тут не так. Похоже на засаду. Я остановился, внимательно осмотрел противоположные стены пещеры. Ничего подозрительного не увидел. Переключил несколько видов зрения, задействовал сканер и вновь ничего. Но блуждающий по спине холодок все не исчезал. Кукушка приземлилась на самую высокую юрту в центре поселения и, подобоченившись, тоже начала осматриваться. Я подошел к ней. «Ну как? Есть мысли, куда все делись?» «Хм, есть. Они мигрировали поближе к главному городу». «Уверена? А этих вон слонов просто так оставили в загонах?» «Крудонов?» — уточнила она, проследив за моим взглядом. «Ну да, это было бы неразумно. Их сложно поймать. Хм. Тогда я не знаю». Суккуба развела руками. И тут она вдруг начала принюхиваться. Резко развернулась по запаху и посмотрела на один из стекающих по стене магмопадов. «Чужак», — тихо проговорила Кукремилия и оскалилась. Я тоже посмотрел в ту сторону, но никого не засек. Тем не менее, я доверял носику моей демонической подруги на все 100%. А определение «чужак» могло означать лишь одно. Это андроид. «Слезай вниз», — прошептал я, не отрывая взгляда от потока магмы. «Что? Нет, я должна». «Хозяин, тут злодей!» — отвлек мое внимание сообщением паучок. Тут же я подключился к его глазам и увидел снайпера, готовящегося к выстрелу. Думать было некогда. Я мгновенно активировал манипулятор и прыгнул, схватив в полете протестующую кукушку. Выстрела я не услышал, однако очень отчетливо ощутил что-то холодное, пролетевшее совсем рядом. Приземлившись с девушкой на руках, я быстро спрятался за юртой, скрывшись от взгляда противника. «Больно», — простонала Кукремилия. В меня-то пуля не попала, а вот огромное демоническое крыло зацепило. Ну как зацепило? Прошило насквозь, оставив после себя не только дырку, а еще и довольно большую застывшую область вокруг раны. «Это что еще за магия?» — удивленно проговорил я. «Ай, больно, не трогай», — взмолилась девушка. «Ладно, ладно, не трогаю. Посиди пока здесь, я разберусь с чужаком». «Земля жжется». Черт, — выругался я, осматриваясь. «Потерпи. В юртах должны быть шкуры. Сейчас я тебя туда дотащу. Эй, кошмар, отвлеки его. Или замочи, если сможешь». «О, да, убивать!» Краем глаза я заметил, как паучок прыгнул на снайпера, вонзив в него парализующее жвало. Я же в это время сделал рывок в сторону соседней юрты с повернутым в нашу сторону входом. Там действительно оказались шкуры крудонов, на которые я и уложил кукушку. Теперь она уже не жаловалась. «Ваш питомец погиб. Для возрождения необходимо 20 тысяч криптокредитов, 15 минут. Возродить? Да, нет». «Хлябь. Ну как же так, кошмар? Ты ж ужас в ночи и так позорно слиться». «Да, возродить». «А он подорожал, смотрите-ка». «Ладно, пофиг. Сыроежка? Черт, опять жрет кого-то. Ползи сюда, хомяк-переросток, живо». «Так-с, обзора меня, значит, лишили. Придется по старинке». Я выглянул из-за юрты и сразу чуть не словил морозную пулю в глаз. «Ух ты ж, ёп». «Ладно, кошмарик, беру свои слова обратно. Враг у нас прокачанный». Зато я понял, что стрелял снайпер прямо сквозь стекающую магму, которая уже начинала медленно застывать. Это ж какие у него там снаряды. Что ж, придется играть агрессивно. Активировав уловку, я выпрыгнул из-за укрытия и побежал на противника. Выстрел. Меня очень удачно переместило вперед. Я прыгнул на манипуляторах и вмиг перелетел лавовое озеро. Сейчас должен быть следующий выстрел. Я закрылся звездой, об которую в ту же секунду звякнула пуля. Звездочка сначала покрылась инеем, но лед быстро разросся, превратив ее в тяжелую льдину. Ее потянуло вниз. Пришлось направить льдину в озеро, потому как в таком состоянии я не мог ею нормально управлять. Активировав невидимость и отправив бежать вперед голограмму, я прыгнул в сторону и на манипуляторах забрался на стену. За магмопадом оказалась неглубокая выемка, в которой лежал снайпер. Не подозревая подвоха, он пальнул по голограмме и удивился, когда она растворилась в воздухе. Но к этому моменту я уже был рядом с ним. Звезды у меня не было, зато были паучьи лапы. С наскока я вонзил две из них в тело врага, пробив его насквозь и пригвоздив к земле. Снайпер попытался развернуть винтовку в мою сторону, но и тут я успел пронзить ему руки, выбив из них оружие. «Ладно, ладно, паразит, ты победил», — неприятным голосом заговорил стрелок. «Недооценил тебя, признаю». И тут я его узнал. В смысле, я не знал, кто он такой, но я видел его среди тех дхарактов, что показывала мне Градхи. Белосерая броня дхарактского происхождения, лицо закрывает безглазый шлем с причудливым треугольным узором. «Ты кто такой?» — решил все же уточнить я. Незнакомец высокомерно усмехнулся, что меня насторожило. «Внимание! Зафиксирован всплеск аномальной энергии. Что за... Воткнутые в тело снайпера манипуляторы мгновенно покрылись корочкой льда. Противник дернулся, переломив удерживающие его лапы. «Вот черт!» — выругался я вслух. Отшатнувшись, я инстинктивно призвал звезду, но было уже слишком поздно. Враг поднялся, направил на меня руку, из предплечья которой вылезло неизвестное миниатюрное оружие. Оставалась надежда на взлом, но... Ага, конечно. Я самый везучий человек на планете. На рефлексах я активировал шлем. Вообще, это было сделано для защиты от выстрела, но внезапно он сработал по своему первоначальному назначению. Снайпер матерно выругался и в ужасе отскочил назад, поднимаясь на ноги. В этот момент под нами затряслась земля, и оттуда вылезла скалопендра, задев боком стекающую лаву. Она набросилась на еще не отошедшего от вселившегося ужаса полутхаракта и, подобно змее, заглотила его, а затем с явным наслаждением протолкнула дальше в брюхо. «Вот и нашелся для тебя металл», — хмыкнул я. «Жрать!» «Только теперь мы не узнаем, какого хрена он здесь забыл. От противника осталась лишь выбитая мною снайперка. Снайперская винтовка «Реквием» с глушителем. Тип оружия — винтовка. Качество — эпическое. Тип патронов 7,62 на 39 мм. Емкость магазина — 10 патронов. Радиус поражения — средняя и дальняя дистанции. Особенности — бесшумный выстрел, 10-кратное оптическое увеличение, инфракрасный режим. Хм, и все? А морозящие пули, видимо, получались не из-за винтовки. Ладно, заберу с собой, авось пригодится. Или Мисти потом отдам. Оставив снайперскую позицию, я вернулся к лавовому озеру. И как мне теперь обратно перепрыгнуть? Снова тратить дхарактский ремкомплект для одних только манипуляторов? Нерациональное использование так-то. Их всего две штуки осталось. Как вдруг по лавовой глади заходили волны. Я отступил назад, приманил поближе все еще раскаленную звезду, приготовился к очередному нападению какого-нибудь монстра. Но нападение не произошло. Из лавы всплыла чья-то голова. Она стала медленно подниматься, пока не показалась шея, затем и плечи неизвестного, но явно человекоподобного существа. Всплыв до груди, существо остановилось. Лава неторопливо стекала с него обратно в озеро. «Ты рафлинг?» — догадался я. «Верно», — заговорило существо мужским голосом. Его гортань светилась раскаленным металлом, когда он раскрывал рот. У мужчины не было ушей и носа, вместо них имелись лишь соответствующие отверстия на ровной коже. Также напрочь отсутствовали волосы. Его тело покрывало слегка треснувшая корочка из застывшей магмы, а еще в некоторых местах из тела торчали вживленные светящиеся ярко-красным цветом камни. «Ты убил чужака», — продолжил он. «Мы благодарны тебе. Но ты и сам чужак, хоть и пахнешь седьмым городом. Ответь, что у тебя на уме». «Я вам не враг, если ты об этом», — я поднял руки, демонстрируя, что без оружия. «Этот жест означает превосходство над соперником, но я прощаю его тебе, чужак, ведь ты не знаком с нашими обычаями». Я быстренько опустил руки, спрятав их за спиной. «Повторюсь, ты пахнешь седьмым городом. И не просто городом, а запахом самой владычицы Ялитси. Одно лишь это заставляет меня довериться тебе. Но удовлетвори мое любопытство, чем же ты смог расположить к себе владычицу?» Хороший вопрос, — растерялся я. Слегка приподняв взгляд, я заметил, как в нашу сторону скачет кукремилия, ловко перепрыгивая с одной юрты на другую. «О, высший дранак, приветствую вас!» — еще издалека крикнула она, а когда добралась до ближайшей к нам юрты, довольно неуклюже упала на колени и свела вместе руки. «Его зовут Кард. Он проявил достойную отвагу и дрался с машинами наравне с нами. Владычица Ялитси заметила это и решила его отблагодарить, позволив свободно перемещаться по нашим владениям». «Вот оно как», — с уважением кивнул он мне. «Похвально. Значит, пророчество начинает сбываться, и скоро мы очистим поверхность от захватчиков. Это хорошо. Чувствуете себя в безопасности. Рафлинги вас не тронут». Дранак коротко мне поклонился, развернулся на месте и что-то крикнул. Через несколько секунд из лавы вокруг острова стали всплывать одна за другой головы рафлингов. Они медленно поднимались на поверхность и шли в сторону своих юрт. Зрелище было поистине впечатляющим. Тот, с кем мы разговаривали, отправился вслед за остальными. Кукримилия приподнялась и одним рывком перепрыгнула на мою сторону. «Ты вообще с головой дружишь?» — яростно зашипела она, приблизившись практически вплотную. «Это же Дранак высший, один из совета, а ты ему руки поднимаешь. У нас и за меньшее убивали». «Да я ж откуда знал?» — зашипел я в ответ. «Ох!» — прорычала она, закатив глаза. «Ладно, все, пошли отсюда, пока ты еще что-нибудь не натворил». Суккуба обошла меня и быстро зашагала прочь. «Как твое крыло?» — поспешил я ее догнать. «Нормально, скоро заживет». «Уже уходите?» — раздался позади громкий голос Драгнара. «А мы хотели угостить вас жареным крудоном в благодарность за помощь с чужаком». Кукримилия шумно и даже как-то обреченно выдохнула, но когда она обернулась, то уже мило улыбалась. «Да, высший, мы не против». «Вот и хорошо. Присоединяйтесь».